Уже совсем темно, дождь, словно спохватившись, льет как из ведра. Тут не спасет никакой плащ. Под ногами не лужи, а озера, обходить их бесполезно. Тем не менее, Дагир, как всегда, точен, торопливо рассказывая ему, как изменилась ситуация. Костя и его компания уже давно в поле зрения милиции, и не раз то один, то другой из них задерживался за мелкое хулиганство. Ну а встретиться с ним, конечно, надо, раз представился такой случай. Ведь чего только не сболтнет среди своих подвыпивший Костя. Да и обстановку внутри этой шайки узнать тоже полезно. А мне самому действовать придется, исходя из ситуации. Тут ничего предвидеть нельзя. Мы прощаемся, условившись, что в какое бы время я ни вернулся сегодня вечером от Кости, непременно позвоню дежурному. Там будут ждать. И беспокоиться тоже, многозначительно добавляет Дагир. Я смотрю на часы. Без 9:20. Времени остается в обрез, чтобы добраться до театра в парке. Дождь не утихает, просто водопад какой-то обрушивается с неба. За шумом воды ничего больше уже не слышно, ну и погодка. Я поднимаю воротник плаща, будто это может мне чем-то помочь, и засовываю руки поглубже в карманы. В ботинках у меня противно хлюпает. Парк я за эти дни изучил довольно прилично, и потому иду быстро и уверенно напрямик. Вот и здание театра. Вокруг него пусто, спектакля сегодня нет. В стороне широкая каменная лестница, украшенная скульптурами и цветами, ведет на городскую площадь. Возле этой лестницы я замечаю одинокую съежившуюся фигуру. Это Мотька. Я сначала догадываюсь, а потом и узнаю его. Тщедушный он паренек и жалкий какой-то, несмотря на все его хитрости и нахальство. «Топай за мной!» Сердито бросает он, когда я подхожу, и, не оглядываясь, начинает подниматься по лестнице. Мы сворачиваем на вторую улицу, потом на третью. Я стараюсь запомнить дорогу, но в темноте мне это плохо удается. Теперь вдоль улицы тянутся маленькие, аккуратно одноэтажные домики, вроде украинских мазанок. Наверное, старинная казачья слобода. В окнах за занавесками тепло, уютно горит свет, оранжевый, голубоватый, розовый. «Сейчас прибудем», — ворчливо сообщает Мотька и зябко ежится. «Весь мокрый, как лошадь». Все больше злобясь, неожиданно добавляет он. «Кипит твое молоко». Наконец мы останавливаемся возле каких-то ворот, и Мотька, цепко оглядевшись, толкает черную скрипучую калитку. Мы пересекаем двор, поднимаемся на крыльцо. Гремит замок, дверь распахивается, и нас окутывает душное тепло жилья. Тусклая лампочка освещает захламленный узкий коридор и стоящего на пороге черноволосого расстроительного парня, длинного и сутулого, в кожаном модном пиджаке. «Ого!» — иронически произносит он, оглядывая меня. «Какую каланчу наш Мотька привел!» «Силен парняга!» «Вымахал на радость маме и родной советской армии!» Довольно плоский остро он шутит и вдруг сердито спрашивает меня. «Что уставился?» «Думаешь, чего это я хохмлю?» «От здоровья, браток, от здоровья!» «Слава богу, не диетик!» «Проходи давай!» «Сушить вас сейчас будем!» Он совсем миролюбиво говорит и с усмешкой тут же предупреждает. «Только учти, у нас как в Америке, каждый пьет на свои, понял?» «Сейчас главное выпить, — хриплю я, — хоть на свои, хоть на чужие!» И в свою очередь спрашиваю: «Тебя как звать?» «Зови капитан, для ясности. А тебя Витька?» «Ну да». «А мне, между прочим, про Костю говорили». «Мало чего тебе говорили». Мы заходим в небольшую, жарко натопленную комнату. Вокруг стола развалились на стульях четверо парней. Впрочем, один из присутствующих, дядя в возрасте, мятое испитое лицо, заросло седой щетиной, красные кроличьи глазки со спаленными веками смотрят недобро, подозрительно. Напротив него парень лет под 30, массивный, угрюмый и спокойный. Знает, что никто его обидеть не посмеет. Остальные двое мелюзга, мальчишки. На столе 2 или 3 бутылки, одна почти пустая, другая наполовину, значит, выпили. Еще на столе колбаса, хлеб, споротые банки консервов, на тарелке какая-то зелень. Кажется, встретивший нас парень и есть Костя. И он тут командует, он тут хозяин. «Садись, Витек», — говорит он мне. «Бросай 5 и ешь, пей, что захочешь. Как в Америке?» «Далась ему Америка. но я готов заплатить и больше, лишь бы чего-нибудь хлебнуть и согреться, у меня зуб на зуб не попадает. Демонстративно достаю кошелек и еле набираю там 5 рублей, трешка, рубль и остальное мелочью.